379. Гуру. Как бы сложна и трудна ни была жизнь ученика в миру, все же даже в наитруднейших обстоятельствах можно время найти, чтобы сделать что-то, хотя бы малое, но приближающее к цели. Значение малых вещей не понимается. Можно смотреть на них, как на закладывание в сознание зернышек света, которые в будущем непреложно дадут свои всходы. В этом их безусловная полезность.